Глава 31. Полина была уверена, что не сможет уснуть, да так и пролежит без сна полчаса или час, а потом сдастся и снова включит сериал, только чтобы не прислушиваться к каждому шороху и скрипу. Так что для нее стало настоящим сюрпризом вдруг очнуться от сна посреди ночи. Сюрпризом неприятным. Она была не одна в комнате. Рядом с ней кто-то ворочался, очень легко пахло вином. Полина сжалась, чувствуя, как пересохло во рту и как бешено стучит сердце. А потом распрямилась точно пружина. В голове Полины взорвалась одна единственная мысль — бежать. Она завозилась, пытаясь встать, но вялое спросонье тело не слушалось. И тотчас ее накрыла чужая рука и притянула к себе. Вторая рука закрыла рот раньше, чем Полина успела вдохнуть полной грудью для крика. «Прости, ночь уже спят все, не кричи!» Пробормотал над ухом голос, и паника была поглощена облегчением. «Влад!» «А кто еще?» — сварливо произнес внутренний голос. «Зверь?» «Прямо у тебя дома, нашел тебя, убедился, что ты точно будешь одна», прошел мимо вечно мучащихся бессонницей соседей и бесшумно вскрыл дверь. «Ты совершенно чокнутая, Полина!» Она, готовая попытаться укусить ладонь, в прошлый раз она убедилась, что сделать это очень сложно, особенно когда рот сжимают достаточно плотно. Сомкнула губы и осторожно поцеловала шершавую кожу. И Влад, наконец, убрал руку. «Не хотел тебя будить?» Словно в противовес словам, Влад коснулся губами обнаженной кожи за ее ухом, спускаясь тропкой влажных следов по шее к ключице. Поэтому не стал стучать и включать свет, но и пугать не хотел. Он потянул вверх ее пижаму, обнажая живот, и нырнул ладонью под нее. Думал, лягу тихонько рядом, а вот утром он обжег дыханием ее ключицу и легонько прикусил разгоряченную кожу. «Но раз ты не спишь...» Полина дернулась, когда он слишком сильно сжал ее грудь. Влад пил очень редко, но сейчас ей непривычно видеть его выпившим. И Полина не хотела проверять, какие демоны вылезут из него из-за такого состояния. Судя по новостным сводкам, большая часть домашнего насилия происходила именно под влиянием алкоголя. Слова-то какие, как из статьи на новостном канале. Полине не хотелось снова попадать в такую. «Влад, ты выпил!» Она завозилась, пытаясь выбраться из-под мужа, который увлеченно вылизывал ей шею и ворот пижамы, пока его неловкие пальцы расстегивали пуговицы. «Давай, давай!» Муж обнажил, наконец, ее грудь и впился в сосок так, словно собирался запить из него алкоголь. Полина охнула. Было и больно, и возбуждающе, но больше больно. А тут еще его нога попала между ее, случайно или нет, но раздвигая ее колени. И Полина заплакала. «Давай утром», — сумела выдавить она сквозь беззвучные слезы. «Пожалуйста, не надо!» Она уперлась ладонями в его грудь, пытаясь отодвинуть, и не понимая, кого она умоляет. Своего, пусть выпившего, но мужа, или насильника, что также наваливался на нее, только не собираясь слушать ее, скорее наслаждаясь ее хрипами. Кажется, Влад понял. А ведь Полина вовсе не хотела, чтобы он понял именно это. Она хотела, чтобы он остановился и больше ничего. Но Влад застыл, словно изваяние, а потом резко сдвинулся в бок, нечаянно больно проехавшись коленом по оголенной коже. «Мы немного отметили сведенные отчеты», — глухо произнес он в сторону. «Немного посидел с коллегами». Он снова заворочился, но теперь укладываясь так, чтобы быть спиной к жене и не касаться. Полину пронзил жуткий стыд. В который раз ее личные травмы ломают не только ее жизнь, но и жизнь близких. Ее проблемы после изнасилования не должны проецироваться на семейную жизнь, разве нет? Она могла бы вспомнить, что с ней муж, а не зверь, что муж никогда не причинит ей боль нарочно. Просто говорить с ним словами «нормально». Он поймет, он же совсем немного выпил, а не пьян. И потом... Разве она не может попросить его включить свет? Тогда она будет видеть его лицо, а сам Влад ведь любит, когда свет включен. Полине эта идея показалась отличным компромиссом, и она подползла поближе к мужу, тронула его за плечо. Муж не шевелился, но по дыханию она слышала, что он не спит. Обиделся. «Влад!» Полина прикоснулась губами к его плечу. «Прости меня!» Влад чуть дернул плечом, стряхивая ее руку. «Спокойной ночи, Полина!» — буркнул он. Такой переход от яростного желания к холоду обескураживал, но Полина ничего тут не могла поделать, она и впрямь сильно обидела его. Он понял, что она буквально сравнивает его с насильником, пусть и не в мыслях, а лишь телом. Это было фиаско. Полина понятия не имела, как извиняться за такое. Сейчас она уже жалела, что не смогла убедить себя потерпеть. Ей ведь и раньше не всегда нравился секс. При свете или когда швы не до конца рассосались, или когда она сама накручивала себе в голове всякие ужасы. Она как-то справлялась с этим, не желая выглядеть недотрогой, манипулирующей мужем. «Влад!» Она снова потянулась поцеловать его спину, но Влад напугал ее, резко разворачиваясь. В темноте она не видела его лица, но почему-то вообразила, что оно искажено яростью. Он крепко ухватил ее запястье и прижал друг к другу. «Прекрати, Полина», — резко произнес он. «Мне не нужны эти подачки. Я уже привык к тому, что ты сама тянешься к теплу, и быть даже в твоих мыслях кем-то другим мне претит». «Быть насильником», — повисло между ними, так и не будучи произнесенным вслух. «Завтра», — подумала Полина. «Ох, суббота! После йоги Олеся захочет посидеть в кафе. Предложить ей перенести посиделки на воскресенье? Да, почему бы и нет?» И Полина успокоилась. Она представила, как Влад забирает ее после занятий. «Может, они не сразу пойдут домой, а все-таки посидят в кафе?» «Только другом. В этом она сидела с Олесей, а они недолюбливают друг друга. После кафе они придут домой и завалятся в постель». Полина попыталась вспомнить, есть ли у нее красивое белье. Кажется, был один комплект, который она ни разу не надевала. Вот его и можно надеть, и свет не выключать. Влад будет трезвым и увидит, что она вовсе не боится его. Дело вообще не в нем. И даже не в ней и ее воспоминаниях. С такими мыслями Полина снова уснула, чтобы проснуться по будильнику. Хоть будильник и был поставлен на раннее утро, Влада уже рядом не было, а в душе шумела вода. Против логики Полина почувствовала облегчение. Разговаривать сейчас не придется. Она примет душ после йоги, там и зубы почистит, поболтает с Олесей и договорится на воскресенье. Полина глянула на телефон, лежавший на тумбочке. «Позвонить еще раз Олесе или поговорить лично?» «Лично встретиться куда лучше, тут даже думать не о чем». И Полина снова глянула на телефон, прежде чем натянуть джинсы и выскочить в прихожую, а оттуда и до спортзала. Ведь если Влад выйдет из душа раньше, им придется разговаривать в попыхах. И в результате она будет должна остаться дома и окончательно расстаться с надеждой убедить Олесю в том, что их отношения с мужем идеальны. Или же ей самой не понравится то, как они помирятся. Нет, все должно быть правильно. Об этом Полина думала почти бегом, несясь в спортзал. Ее подгоняла мысль, что Олеся нередко подходила раньше, а значит, они сумеют поговорить нормально. Надежда ее оказалась тщетной, Олеси не было. Полина успела переодеться и раскатать коврик, начали собираться старушки из их группы, пришли те две подружки, которые общались только друг с другом. Подошла уже и тренер, а Олеси не было. В голове Полины тотчас всколыхнулись все те мысли, что посещали ее глубоким вечером в одиночестве. Но она попыталась успокоить себя тем, что Олеся потому и пришла в пятницу, что хотела рассказать о смене планов. Только вот они снова поругались из-за ее мнения о Владе, и Олеся не успела ей рассказать только и всего. Очень простое объяснение и при этом совершенно логичное. И оттого Полина никак не могла понять, почему сердце ее было не на месте. И почему, когда она услышала какой-то шум за пределами зала, она обернулась туда первая? Талика облегчения, смешанное с нестерпимым ужасом, нахлынула, когда она увидела форму. Она была не полицейской, но Полина отлично знала форму следователей, помнила с того времени, которое больше всего хотела забыть. А вот паники не было нисколько. Она нормально дышала, только испарина покрыла ее лоб и спину, но такое могло случиться и от йоги. Первый в коридор вызвали тренера. Немного не дождались окончания занятий, отчего все сильно разволновались. «Что-то серьезное случилось», — пробормотала Полинина соседка, имя которой Полина так и не удосужилась узнать. «Может, авария?» Полина потерла лицо. «Авария. Она снова была там, 9 лет назад. Было же просто прекрасно, пока она не помнила это все. Но нет, психотерапевту нужно было вытащить из нее это на поверхность. Неужели Олесю сбил автомобиль? Погода была ужасная. А что, если Олеся даже не добралась до своей важной встречи? Дорога мокрая, видимость никакая, аварий больше, чем в гололед. Это не обязательно связано с Олесей», — строго напомнила себе Полина. «Это может быть о ком или о чем угодно. Растраты в спортзале? Звучит реально, а мы тут как свидетели». Но в глубине души она точно знала, что это не так. И вовсе не удивилась, когда тренер издалека указала на нее пальцем и следователь направился в ее сторону. Полина же замерла на месте и следила за его приближением, точно мышь следит за змеей. Она утешала себя, что зато одна из первых узнает, в чем тут дело. Вон как завистливо смотрят на нее старушки. Но это почему-то совсем не радовало. «Дмитрий Владимирович Гонза», — представился следователь и показал документы. Полина не стала их изучать, на вид они выглядели настоящими. «Полина Андреевна Осинкина?» Полина кивнула. «Мне нужно поговорить с вами о Синицыной Олесе Константиновне», — также прохладно и четко произнес следователь. «Позже я попрошу вас подъехать в отдел, но я буду рад, если вы мне уделите ваше время и сейчас». Радостным он не выглядел нисколько. «Что с Олесей?» — только и спросила Полина. «Авария, авария, авария», — сама не зная зачем, повторяла она мысленно. «Ее нашли мертвой», — сухо ответил следователь. «Насильственная смерть. Опознавать ее не нужно, мы вызвали родственников. Но, по словам очевидцев, вы были ее близкой подругой. Также свидетели утверждают, что она вчера была у вас дома. А последние вызовы, оставшиеся без ответа, были с номера вашего мужа, Осинкина Владислава Валерьевича». Полина покачнулась. Перед глазами пронеслось столько жутких мыслей. Поздно вернувшийся нетрезвый муж. Что если это он встречался вчера с Олесей, они поругались и... Следователь продиктовал номер. «Вы подтверждаете, что это номер вашего мужа?» — сухо спросил он. Подтверждение ему не требовалось, для этого имелся официальный запрос, но Полина покачала головой, она снова могла дышать. «Вы ошиблись», — с облегчением произнесла она. «Это номер мой, я звонила Олесе, а записан он на Влада. Если вы поищете вот этот номер, то он окажется на его же паспортных данных, а телефонная компания покажет, что основные вызовы приходят на тот телефон». Она снова испугалась, что они решат, будто ее телефонный номер просто запасной для убийцы, и поспешила пояснить. «Я работаю на удаленке дома, так что совсем перестала пользоваться телефоном. Да и номера Олеси не знала. А она мне вчера звонила, вот я и решила перезвонить позже, но она не ответила». Она и сама понимала, что звучит не очень, кто обходится без телефона. И кого они вообще подозревают, ее или ее Влада? И то, и другое — нонсенс. «Я хотела пойти куда-нибудь с Олесей, так как муж мне позвонил с работы напомнить, что у него отчеты, и он не может даже на обед вырваться». Полина решила немного приврать, но не отдаляясь от правды. Чтобы не пришлось оправдываться, что муж разговаривал в присутствии своих коллег. Лицо следователя чуть прояснилось. «Ваш муж весь день был на работе?» — уточнил он. Это подтвердят его коллеги?» «Разумеется», — уверенно ответила Полина, надеясь, что не ошиблась. «А я дома. Олеся посидела у меня не больше часа и ушла на какую-то встречу. Я вернулась к работе. Хотела отвлечься и сходить с ней в кафе, но не смогла дозвониться». Полина развела руками. Следователь еще раз спрашивал ее про время. Во сколько кто звонил и кому? Во сколько приходила Олеся, когда вернулся муж? Упоминала ли Олеся, с кем собирается увидеться? Куда еще и в какое время выходит Полина? Она отвечала уверенно и четко, благо уже не первый раз ей приходилось выдерживать такое, и она уже точно знала, что они хотят от нее услышать. А в голове вдруг неизвестно откуда появилась мысль: «А Олеся? Она ведь умерла». «Вы плачете», — констатировал следователь сухо. «Я поняла, что...» Полина, которая умела плакать беззвучно, не выдержала и разрыдалась в голос. «Простите, Олеся, мы дружили». Это было именно то, что следователи не любили. Получать и без того известную им информацию вперемешку с соплями и слезами. Но ничего поделать она не могла. Она поругалась с Олесей, и та ушла, чтобы запомниться ей такой. Ушла навсегда. Они не будут кататься на лыжах зимой и на велосипедах летом. Вместе ходить на йогу и сидеть в кафе. Ничего этого больше не будет. Олеся была живая и яркая. Куда живее, чем Полина, даже до встречи со зверем. И теперь Полина, сломанная, скучная и никому, кроме Влада, ненужная, Полина осталась жить, а Олеси больше нет. Полина продолжала захлебываться слезами, когда ей сунули в руки стакан с уже знакомым неприятным запахом лекарства. И она маленькими глотками цедила эту мерзость до появления Влада. Тот обнял ее, крепче прижал к себе, отчего Полина снова разрыдалась, судорожно обнимая его руками и заливая остатками жидкости из стакана. А потом отстранился, чтобы пройти к следователю. Полина сквозь пелену слез смотрела, как Влад представляется следователю и заходит за ним в комнату администрации спортзала, которую временно отвели для опроса. Долго ли его не было, Полина понятия не имела. Она смотрела на свои ладони и думала, виновата ли она в том, что Олеся погибла. Полина столько раз думала о том, что некоторым везет, а другим нет. Могло ли это повлиять? Она одергивала себя, отвечая сама, что так не бывает, но раз за разом возвращалась к этой мысли. Полина поняла, что только отвечала на вопросы, так и не спросив, что произошло с подругой. Насильственная смерть. Сухо и расплывчато одновременно. Что с ней случилось? Ее все-таки сбил кто-то и оставил на дороге? Или кто-то пырнул ножом, чтобы обокрасть? Полина не слышала про убийство в Вейске, поэтому терялась в догадках, как именно они могут происходить. Может, была пьяная драка, а она неудачно проходила мимо? Или кто-то выбросил в окно телевизор или шкаф, а Олеся проходила мимо? Полина потерла лицо, пытаясь взбодрить себя хоть немного. Ее мысли ушли уже слишком далеко, реальность обычно куда прозаичнее. Наконец, дверь хлопнула, и Полина увидела Влада. Он выглядел недовольным и даже несколько печальным, но не испуганным и не злым, и Полина успокоилась. Похоже, своими звонками с номера, принадлежащего Владу, она не сделала его подозреваемым. Конечно, Влад бы легко объяснился и предоставил свидетелей с работы, но приятного мало. И репутация в их тихом дворе у них могла сложиться просто ужасной. «Пойдем», — спокойно произнес Влад и поднял со стула, поддерживая за талию и локоть. Вот только пальцы его так вцепились в ее локоть, что Полина поняла, он держится из последних сил. «Тебе нужно отдохнуть». Полина без лишних слов оперлась на него. Сумку с ее вещами ей подала одна из тех двух женщин-подружек уже у выхода. Полина напрочь забыла о них. «Спасибо вам», — сердечно, но тускло произнес Влад, словно это он, а не Полина, убит и ошарашен горем. «Разве Олеся была важна для него?» «Ах да, она была важна Полине, а Влад хотел для нее лучшего». Впрочем, Полина все же ошиблась. Влад был поражен совсем не тем, что Олесю убили. Он был шокирован тем, как это было сделано.